Глава 27. Алина. 4 дня. 4 мучительных дня без Лёши. Я словно оказалась в другом мире. Чужие стены, запахи, домашний очаг чужой семьи. Все только усиливало ощущение пустоты внутри меня. Время тянулось медленно, как густая смола, цепляя за каждый вздох, каждую мысль. Лёша, где он? Жив ли? Почему не вернулся, как обещал? Эти вопросы не давали мне покоя ни днем, ни ночью. Глаза жгло от бессонницы, в висках пульсировала боль, а сердце сжималось, будто кто-то медленно затягивал на моей шее петлю. Я стояла у плиты на Ириной кухне, лениво помешивая ложкой суп. В воздухе витал аромат мяса, свежих овощей и душистого перца. Нечасто я так хорошо питалась в своей жизни. Но сейчас еда не могла порадовать меня. Наоборот, все вокруг раздражало. Я тряхнула головой, пытаясь прогнать мысли о Лёше, но они возвращались, налетали, словно осы на мёд. Его голубые глаза, хриплый голос, запах сигарет, одеколона и кожи – всё это преследовало меня. Стиснув в руке ложку так, что побелели пальцы, я почувствовала, как внутри меня всё сжимается от напряжения. «Ты опять не ела сегодня?» – мягко сказала Ира, убирая со стола грязные тарелки. Ее голос был теплым, но с легкой тревогой, которую она тщетно пыталась скрыть. Я пожала плечами, не поднимая глаз. Не лезет. Ира вздохнула, но не стала продолжать разговор. За эти 4 дня она уже поняла, что убеждать меня бесполезно. Я была благодарна ей за то, что не лезла в душу, хотя ее глаза выдавали. Она тоже переживала. За Лешу. За меня. Степка носился по кухне с игрушечным пистолетом, изображая погоню за невидимыми врагами. Его звонкий голос резал слух, как нож. «Бах! Бах! Всех убил!» – крикнул он, падая на пол и закатывая глаза в притворной агонии. Я вздрогнула, будто меня ударили. Сердце больно дернулось в груди. «Степа, хватит!» Резко потребовала я, сама не ожидая, как зло прозвучит мой голос. Мальчик удивленно посмотрел на меня, а потом отвернулся и, как ни в чем не бывало, продолжил свою игру. Ира бросила на меня укоризненный взгляд, но ничего не сказала. Она знала, почему я сорвалась. Знала, что каждое бах-бах отдается во мне, как настоящие выстрелы. Я отвернулась, чувствуя, как щеки горят от стыда, а на глаза наворачиваются слезы. Степка не виноват, он просто ребенок, а я просто на грани. Дверь хлопнула, и в прихожей раздались тяжелые шаги. Семен вернулся с работы раньше обычного. От него пахло бензином и холодом улицы. Войдя на кухню, он коротко бросил мне привет, чмокнул Иру в щеку и закружил в объятиях сына. Его суровый взгляд, от которого у меня всегда пробегал холодок по спине, чудесным образом смягчался, когда он общался со своей семьей, будто глыба льда оттаивала в один момент. Я невольно подумала, что, наверное, Лёша тоже так смотрел на меня. «Семён!» – резко выдохнула я, не выдержав и шагнув к нему. Мой голос предательски дрогнул. «Ты что-нибудь слышал про Лёшу?» Он вздохнул, медленно поставил Стёпку на пол, снял с себя куртку и повесил её на спинку стула. Я напряжённо наблюдала за его действиями, терпеливо ожидая ответа. «Нет». Наконец, коротко ответил он, посмотрев мне в глаза из-под бровей. «Я почувствовала, как мне становится дурно. Может, позвонить кому-то?» – прошептала я, цепляясь за соломинку. «Ты знаешь кого-нибудь из тех, кто может быть в курсе, что с ним?» «Алина». Семен потер переносицу. «Я ни с кем не знаком из тех, с кем он теперь связан. Иначе бы уже давно к ним съездил. Но я не знаю даже, куда ехать». «Ты же его друг», – напряженно произнесла я. «Как ты можешь ничего не знать?» Ира подошла ко мне, осторожно коснувшись моей руки. «Алина, не надо себя так накручивать», – тихо сказала она. Но я дернулась, вырвав руку. Он обещал вернуться через 3 дня. Мой голос дрожал, в горле застрял ком. «А сегодня уже 4-й. Что, если с ним что-то случилось? Что, если ему нужна помощь? А мы тут сидим и ждем с моря погоды». «Возьми себя в руки», – произнес Семен, тяжело глядя мне в глаза. «Я все выясню. Мне просто нужно время». В кухне повисла гнетущая тишина. Даже Степка притих, забыв про свой пистолет и испуганно глядя на нас из-за угла. Я сглотнула ком в горле, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. «Слушай, я знаю, где живут Лешины, типа друзья», — сказала я, сама удивляясь, как спокойно это прозвучало. «Те, с кем он работает». Семен нахмурился. «Что ж ты молчала?» — потянулся за курткой он. «Давай адрес, я прямо сейчас к ним съезжу». «Я не знаю адреса», — призналась я, чувствуя, как в груди печет от досады. «Но думаю, смогу найти нужный дом, если ты отвезешь меня в тот район». «Это плохая идея», — обернулся Семен, и его тяжелый взгляд придавил меня к месту. «Я не знаю, кто эти люди. Леха четко дал понять, что твоя безопасность в приоритете». «А как иначе мы узнаем, что с ним?» — напряженно поинтересовалась я. «Если ты не отвезешь меня туда, я поеду сама, без тебя. И попробуй меня удержать». Семен прикрыл на мгновение глаза, словно пытаясь совладать с раздражением. «Наверное, за эти 4 дня я уже порядком достала». А потом мы уставились друг на друга. Я знала, что он мне не враг. Знала, что хочет защитить меня, потому что обещал другу. Но я не могла сидеть, сложа руки. Казалось, проще удавиться. «Ладно», — наконец выдохнул Семен, сдавшись. «Собирайся, поехали вместе». Я удовлетворенно кивнула, хотя чувство тревоги внутри только возросло.